Теперь-то, трепетный и умудренный, он уж знал, что книга «Нежная подруга», «Белая птица», «Маков цвет» боится воды. Милая, воды боится, огня боится, от ветра трепещет. Корявые, грубые пальцы человеческие оставляют на ней синяки, и не пойдут они, так и останутся. А есть, которые рук не помывшие, а есть, которые чернилом подчеркивают, а есть, которые страницы вырывают.